Глава 17. Москва. 15 мая 1682 года. «Не верю! Как есть, не верю!» — кричала царица Наталья Кирилловна, словно бы меча молнию из глаз в сторону Софьи Алексеевны. Царевна же отвечала не менее жестким взглядом. Впервые на Руси за долгое время бранились женщины, а мужчины молчали в растерянности. И так вышло, что Наталья Кирилловна эмоционально, как недоступно для собравшихся мужчин, выражала общую позицию. «Казнить! Голову с плечи по делам!» — мальчишеским голосом взвизгнул Петр Алексеевич. Бояре дружно посмотрели в сторону царя. Потом большинство из них заметили одобрительную ухмылку от царицы Натальи Кирилловны и поняли, что к чему. По всему было видно, что царица подучила своего сына. И теперь он говорит словами Натальи Кирилловны. Звоночек не в пользу матери царя. Так могут подумать, что она слишком на себе берет. «Следствие учинить требуется». Минут 10 молчавший и наблюдавший спектакль Матвеев решил встрять в разговор этих двух грозных женщин. «Всех милославских под нож!» — поддержал свою сестру Афанасий Кириллович Нарышкин. Многие скривились. Вот Афанасий Нарышкин точнёхонько брал ношу не по себе. Начинал выступать там, где и бояре опасались говорить. «Хватит кровь проливать, особливо царскую кровь, не дозволю пускать», — прорычал патриарх и ударил своим массивным посохом об пол, да так, что все вокруг загудело. «Отчего, царевна, ты одна-то пришла? А дядька где твой, Иван Милославский?» Болезненно проскрипел Кирилл Политович Нарышкин. У старшего по возрасту из Нарышкиных во время штурма разболелось сердце, и многие болезни терзали его тело. Сейчас и в груди жгло, и ноги свинцом наливались, да еще и живот разболелся. Но он решил, что должен присутствовать на собрании, где участь Софьи Алексеевны будет решаться. На вопрос о том, где Иван Андреевич Милославский, Софья Алексеевна не ответила. Ее дядька прикинулся смертельно больным. Тут, когда они только подошли к столу, Иван Милославский словно без памяти и упал. Его оттащили, но не в холодную, где ему и место, по сути, а в царские палаты. Царевна прекрасно понимала, что дядька окончательно струсил. Он только лишь прикинулся больным, чтобы не держать ответ. Наверняка посчитал, что к смертельно больному человеку будет снисхождение. А зря. Здоровый еще может за себя постоять перед зверьем, а хворого все едино, сожрут. А всех присутствующих Софья Алексеевна считала зверьем. Кого даже злым медведем, как Григория Рамадановского, кого хитрым тигром, как Матвеева. Наталья Кирилловна — это волчица, а вот, к примеру, Афанасий Нарышкин — этот крыса и есть. Оглядев всех своим грозным, с хмурыми бровями взглядом, царевна начала говорить. «Когда все началось, я пребывала в Новодевичьем монастыре. Разве же вы не видели те подметные письма, кои мы бросали бунтовщикам?» — оправдывалась Софья. «И я собрала сотенных и полковников из бунтовщиков и говорила с ними, дабы сложили они ружья свои. И согласные были они, и за мною пошли. Но токмо на Красной площади уже было пролито много крови». Эти аргументы являлись главной опорой в деле защиты и оправдания Софьи Алексеевны. Однако не только на это надеялась царевна. Трое главных бояр из тех, которые чуть было не получили полноту власти во время бунта, Матвеев, Языков и Рамадановский, морщились, едва ли не от любых слов, какие были, не произносили Нарышкины. Так что нет, уж верно нет единства в стане победителей. И вот теперь Софья Алексеевна, поглядывая на происходящее и чувствуя некую брезгливость по отношению к Нарышкиным от всех присутствующих, подумала, что при подготовке к бунту она плохо сработала. Ставить на Хованского и Толстых было крайне опрометчиво. Родственники Милославские только в начале бунта проявляли себя, а как почуяли, что дело пахнет жареными телами их, то кто куда, но подальше от Москвы рванули. Можно было попробовать переманить на свою сторону Рамадановского. А следом за ним бы и обязательно пошел и Языков. Матвеев тот, конечно, под вопросом. Да его и не было, когда бунт готовился. Но даже такая мощная фигура, как Артамон Сергеевич, вряд ли бы смогла что-то изменить, ведь Нарышкины не бойцы. «Вот и следствие учиним», — сказала Софья Алексеевна, акцентируя на последнем слове. Матвеев рассмеялся. «Чего от тебя, царевна, да еще бабу до следствия привлекать? Как ты, или твои полюбовники, следствие вести станут, коли сами замешаны в том деле?» — ответил Матвеев. Знал он, что хоть так, хоть эдак, а Нарышкиных нужно от власти двигать как можно далее. Это пока что они еще были союзниками, а сейчас, как видел Матвеев, может так статься, что кроме самой царевни, еще помнящей добру Матвеева, иные Нарышкины стали изрядно строптивыми. Однако кто же может? Не хватает, очень не хватает того человека, который бы смог провести следствие, кого нельзя однозначно назвать ни человеком Матвеева, ни человеком Рамадановского, и уж тем более Софьи Алексеевны. Того, кто глянет на все орлиным взором. А что, если доверить следствие полковнику Стрельчину? Задумчиво сказал Матвеев. Безродному Татю! Да его и вовсе гнать с Кремля повинно! Выкрикнул Афанасий Кириллович. Рамадановский переглянулся с Матвеевым. Артамон Сергеевич всем своим видом показывал, что недоволен этим ярым выкриком самого богатого из Нарышкиных. И, скорее всего, самого вороватого. Чем больше кричать будет, тем крепче сцепка окажется и у других бояр. Так что еще до начала разбирательств с Софьей Алексеевной триумвират-бояр по инициативе Матвеева все-таки собрался и быстро договорился об общей стратегии поведения. Матвеев даже без намеков прямо и решительно заявлял, что с Нарышкиными нужно что-то решать. Оставлять их около власти в том виде, что сейчас, после победы над бунтовщиками, никак нельзя. И пусть на той короткой встрече и не прозвучало, что всего лишь двух из Нарышкиных, если убрать, то остальные присмиреют, и тех можно представить каким-нибудь должностям и не дергать. Прямо говорить об убийстве не мог даже входящий в силу Матвеев. Эти двое, старик Кирилл Нарышкин и один из его сыновей Афанасий, ну и Наталья Кирилловна вполне лояльна к Матвееву. А еще она сильно во власть не рвется, ругается сейчас с Софьей, только потому, что сына своего защищает. И как именно избавиться от этих двоих, да так, чтобы не слишком запятнать себя, Матвеев уже знал. Мало того, что Кирилл Полиэктович Нарышкин уже получил небольшую дозу мышьяка, не смертельную, но могущую сильно подорвать и без того шаткое здоровье старого человека. А вот Афанасия Кирилловича... «Я так уже. Зато, кабы полковник Стрельчин следствие учинял». Искренне и без долгих на то раздумий поддержал Матвеева Григорий Григорьевич Рамадановский. Тут же высказался и Языков. «И я зато!» Посмотрев в сторону своего родственника, болезненным, чуть ли не умирающим голосом прохрипел Иван Юрьевич Рамадановский. «И я!» Посыпались и другие ответы. Кирилл Полиэктович Нарышкин кивнул своим сыновьям, и те также согласились. Воздержался лишь Афанасий Кириллович. У Рамадановских была своя причина проголосовать за полковника Стрельчина. Что такое честь и достоинство для двух этих людей, было понятно. Иван Юрьевич должен был быть благодарен полковнику первого стрелецкого приказа уже только за спасение своей жизни. И оба родственника были благодарны за то, что смогли решить сложнейшую задачу раздела спорного имущества. Ну а храбрый и мудрый Григорий Григорьевич Рамадановский воспылал словно бы отцовской любовью к Стрельчину. Своих двух сыновей он мог одарить лишь прохладной благосклонностью. но не видел Григорий Григорьевич в них того стержня, характера, который есть у полковника. Да и пристроены они, и от отца несколько отдалились, занимаясь служебными своими делами. «И я за то», — последним сказал свое слово патриарх. «Нехотя сказал. Он-то хотел продвинуть свою кандидатуру на главного следователя, однако владыка Иоаким понимал и то, что кроме Иннокентия у него не так много верных людей. А чтобы быть верным рядом, видеть, как бунт развивался, да еще и при этом умным, кроме как Иннокентия и предложить-то на должность главного следователя никого нельзя было. А было бы, по мнению патриарха, очень даже хорошо, чтобы следствие вел представитель церкви. Тогда и крови не было бы, и казни не случились. Разошлись бы все миром. В это верил сам владыка. Его деятельный ум уже был занят такими мыслями. Егор Иванович Стрельчин — договороспособный малый. Вон как договорился с самим патриархом. «И покуда следствие будет тебе, Софья Алексеевна, как и людям твоим, али Милославским, надлежит в Кремле оставаться», — сказал Матвеев. «А ты кто таков, кабы меня указывать?» — зашипела Софья. «А тут есть еще кто считает иначе?» — сказал Матвеев, обведя рукою всех присутствующих. Таковых, на удивление, не нашлось. И все-таки Софья Алексеевна многое рассчитывала правильно. Как минимум, у нее есть отсрочка. Следствие в России — процесс долгий, особливо такого дела, как бунты, практически переросшие в гражданскую войну. Такой процесс и год может занять, и два, и всю жизнь. Эх, знать бы еще царевне, остался ли в живых Иван Андреевич Хованский. Он единственный, кто будет петь песни соловьем даже без пыток. Однако пришли к царевне слухи, что усадьба Хованского разграблена, домочадцы его убиты, как и некоторые слуги. Скорее всего, сделали это сами бунтовщики из тех, что вырвались из Москвы, и сейчас небольшими группами двигаются кто на восток, кто на юг, а кто еще куда. И все уставились на Петра Алексеевича. То затыкали рот ему во время обсуждения, а теперь должна была прозвучать воля государя. Юному Петру не понравилось то, что его воля — это ровно то же, что решение боярского собрания. Еще не дума. Ее состав он должен утвердить в ближайшее время. Но все равно слова государя нужны только лишь для подтверждения уже принятого другими решения. Петр дождался позволительного кивка от матери. — Так тому и быть! — постарался, насколько мог, грозно сказать царь. — И я лично о том расповедую полковнику Стрельчину, наставнику моему! «Сколько я проспал, не ведаю». Ответ Анны, что, мол, долго, вряд ли можно считать сколько-нибудь точным определением. Из цветного витражного окна скудно проникал в комнату свет. Но понять время суток было нелегко. «Утро ночи или же уже день?» — спросил я у девушки. «Так за утреннее уже давно прошла», — отвечала Анна. «Ну что ж, будем условно считать, что на улице день. Получается, что я проспал сутки, ну или и более того». Приподнялся с кровати, голова закружилась. Усталость словно бы никуда и не исчезала. Неужели и вправду Господом Богом или какими-то иными силами мне было дано ровно столько сил, сколько требовалось предотвратить бунт? И теперь вот как? Я превратился в немощного отрока, словно бы в старика. Так и в конце своей первой жизни я немощным не был. Ладно, будем не только надеяться, что это не так, но и прилагать усилия, чтобы меньше уставать. А для того мне нужен крепкий и сильный организм и тело. Но это позже. Начинать тренироваться в таком состоянии — это не только не помочь себе, это верный способ усугубить ситуацию. Пока что нужно есть, беречь себя, слушать организм, когда он позволит себя укреплять систематично. А что там нынче-то происходит? Кто-либо спрашивал обо мне? Отставив попытки встать, я лишь поудобнее присел на кровати и старался не поворачивать голову, чтоб не кружилось. — Так многое. Супостата, значит, разбили. Царевна Софья Алексеевна то ли мирилась с царем, то ли она и вовсе не ссорилась, а лишь вернулась в Кремль. Начала рассказывать мне даже не события, а своей интерпретации Анна. Девушку, надо признаться, было приятно слушать. Ее звонкий голосок не отдавался эхом в моей голове. Напротив, он будто бы имел чудодейственные свойства. Голова шуметь и кружиться постепенно переставала. А голос ли тут при чем? Но я подумал, что лучше не рисковать и не останавливать девушку. Пускай говорит. Поддавшись порыву, я взял Анну за руку и нежно гладил ее ладонь. Она была попробовала выдернуть ручку, но одумалась и позволила мне проявить такую нежность. Посмотрел в ее карие глазки и как в омут окунулся. Глубокий взгляд, манящий, а тело... Но вот почему она не дочка какого-либо боярина или представителя сильного дворянского рода? Мне нужна поддержка, опора. А я же, как тот товар, хочу себя продать в хорошие руки. Нет, не так. Хочу купить добрый товар, чтобы уже потом своими руками... Нет, опять не так. Не столько руками, сколько... Ой, Господи, куда ж меня несет-то? И что там я обещал Игнату Шуту, что не обижу его воспитанницу? Ну так я и не собираюсь этого делать. Хотя и замуж не зову. Сложно в этом времени как-то с амурными делами. Слишком часто думать нужно, что и как делать. Любые эмоции, связанные с симпатией или любовью, это не продумать, это прочувствовать. Но вот смотрю я на эту красавицу и думаю, а так ли мне уж важно, чтобы жена была из сильного рода? Не получится ли, что новоиспеченные родственнички попробуют меня, как зверька какого, приручить, питомцем своим сделать? Но буди, утону же. Я отвернулся и вернул свою руку на место. Иначе она уже выходила из моего подчинения. Государь спрашивал, приходили от него. После небольшой паузы выпалила Анна. «Так с чего ж ты не с этого-то начинала говорить?» — сказал я и вновь сделал попытку встать с кровати, и опять неудачную. Информации от Анны было мало. Мне нужно было знать, на каком я сейчас свете, кто я сейчас. Могут же и чина полковника лишить. Вполне допускаю, что могут найтись и те, кто захочет изъять у меня прибыток, полученный от бунта. Однако же я успокоил себя. Если бы были какие-то серьезные подвижки по отношению ко мне, то дядька Никанор или кто иной давно стучался бы сюда. — А покличка ко мне сотника Никанора, — повелел я. — Дядьку, да тоже быстро. «Он же рядом!» — сказала Анна и упорхнула за дверь. И почему-то именно с ее уходом на меня обрушился такой звериный голод, что мог бы, кажется, прокусить и ту девичью ладонь, которую только что поглаживал. Наверное, эмоции, что я испытываю рядом с Анной, сильнее голода. Вот как бы не влюбиться. Я посмотрел в сторону стола. И какой-то окорок там, и колбаски... И горшочки с чем-то стоят, и большой кругляш хлеба. Что-то дымит. А аромат такой, что, мама дорогая, вот и лежи и облизывайся. А мог бы спрашивать девку и при этом жевать. Ну, или не спрашивать, и быть уже с девкой. Через 2 минуты в комнате появился дядька Никанор, и, что меня удивило, он в сопровождении Игната пришел. Я посмотрел на 2 дядек и тут же нашел в них много общего. Даже не во внешности. Игнат был с коротко стриженной бородой. С привлекающими взоры завитыми усами. Ну, как у Сальвадора Дали в будущем. Но ему для образа нужно было что-то такое вот на лице носить. А вот глаза... Оба смотрели добрыми и участливыми глазами, и пусть Игнат больше наблюдал за Анной, а Никанор осматривал меня, но у обоих был добрый взгляд отеческий. — Поздоровали? — спросил Никанор. — Двум смертям не бывать, одной не миновать, — изрек я мудрость. — Отлежусь чутка. — И все будет добре. — Ну да, Господь милостив, — сказал Игнат. Кто приказал в меня стрелять? Тут же я перешел к делу. Дядьки перекинулись взглядами. Никанор тяжело вздохнул. «Выздоровел бы ты, а после уже и думать о том стал. А еще лучше, забыл бы ты о том. И без того Господь к тебе благоволит. По что воле его сокрушать?» — сказал Никанор. Насколько был я способен, я посмотрел на него грозными очами. Кто бы ни был замешан в покушении на меня, ответ должен быть таким, чтобы другим повадно не было. Да и кто сказал, что следующей попытки не будет, если все оставить без ответа? «Кто стрелял?» — повышая голос, еще раз спросил я. «Да кто-то из Нарышкиных. Паршивец, который в тебя стрелял, его родичи, они должны много серебра Афанасию Кирилловичу Нарышкину. Вот и хотели тебя убить». Явно нехотя, но все же сообщил мне Игнат. Старик посмотрел на меня вопрошающими глазами, словно просил о чем-то. — Говори, дядька Игнат, что на душе и о чем просить хочешь, — сказал я. — Помогаешь ты мне. Отплатить тем же хочу. — Государь благоволит тебе. И пусть ты, словно сереть огней, меж многих бояр, яко собака в стае волков. Но вес уже имеешь. Игнат замялся. Проси за меня, Иоанну, как бы отпустили. Коли все сладится, яко мыслю, то земля будет у тебя. Давно землицы, хоть бы каких-то 5-10 десятин, желают для себя. Ага. Я тут думаю, что меня резать скоро придут, а тут еще и землей могут наградить. Хотя сравнение образное, что я волкодав среди волков, может показаться и обидным, если, конечно, только не думать о том, что Игнат, скорее всего, прав. «Я попрошу и за тебя, и за Анну», — решительно сказал я и посмотрел в сторону девушки. Аннушка прикрыла ладонями глаза, села на лавку и принялась рыдать, и все же скорее от радости, нежели от огорчения. Потому и слова поддержки были ненужные. Молодой организм откликнулся от мысли, каким именно образом может меня отблагодарить Анна. Но сознание пожившего человека вновь победило. Вот всегда ли сознание над инстинктами будет преобладать? В этом я не уверен. «А вести для тебя такие», — начал говорить Игнат. Я слушал и поражался. Да неужели Софья Алексеевна смогла в такой ситуации выкрутиться? Ведь очевидно же, что рыльце-то у нее в пушку, если только можно назвать столь миловидное личико. Я царевну не видал. Не могу утверждать, насколько художник Васнецов был прав, изображая ее толстой и некрасивой бабой. Но молва шла о ней иная. Может быть, и не красавицей ее считали, но приятной и справной. И вот то, что сообщил мне Игнат, следовало еще обдумать. Итак, выходит, что меня назначают главным исследователем, ну или главой некой чрезвычайной комиссии. Другой бы мог бы порадоваться такому стечению обстоятельств, однако я прекрасно понимал, какие игры могут развернуться вокруг следствия. И внутри этого эпицентра теперь, покуда спал, был поставлен я. Но это и хорошо, что я оказываюсь такой фигурой, которая ни нашим, ни вашим. Хотя понятно, что если я уж стараюсь остаться с властью, то мне необходимы союзники и поддержка. И как бы я ни хорохорился, как бы не уповал на свое послезнание, личные навыки, но один в поле не воин. И что первым сделать? Собрать сотников до полковников? Или же идти до Петра Алексеевича? Задумчиво спрашивал я. И спрашивал, скорее всего, у самого себя. Но и мнение умудренных мужиков, стоящих возле моей кровати, тоже учитывалось. «Да куды ж тебе-то? Отлежись, хворобы прогони свои!» посоветовал Никанор. Я задумался. Действительно, я как-то подзабыл о том, что пока еще не совсем трудоспособен. Вот только не стоило упускать бразды управления войсками из своих рук. Пускай полковники и сотники услышат от меня те указы и приказы, которые еще им не успели довести бояре. Кто там управлять стрельцами должен? Долгоруков? Но он-то за время бунта явно дискредитировал себя. В царских палатах теперь будет решаться вопрос о том, кто должен сменить Долгорукова. А дело это крайне непростое. Вот лично я, например, хотел бы видеть на этом посту Григория Григорьевича Рамадановского. Вот это первое дело. Так, пошлите каковода воевода Рамадановского Григория Григорьевича, до государя и до боярина Матвеева. Поведайте им, что я жив, здоров, но прихворал. Повелел я скорее Никанору, чем Игнату. Никого я не буду звать, но пускай все знают, что я жив и к разговору способен. Если я нужен, они сами ко мне придут. И ведь придут обязательно. Ведь наверняка считают, что следствие, оно как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Считают да высчитывают. Ну, а я постараюсь расследовать все досконально. И пусть мне не безразличны справедливости правосудия, но важнейшим является полезность для державы. Вот как мне принять решение о казни или даже ссылке Василия Васильевича Голицына, пока он еще не купил у поляков Киев? А что, если кроме него ни у кого не получится и цену скинуть, и вообще договориться о покупке матери городов русских, как некогда сказал Олег Вещий? Но если узнаю, что на руках Василия Васильевича кровь честных людей, тех, кто не хотел идти на сторону бунтовщиков, то ему не сдобровать. Да, не выходит у меня отдохнуть. Ладно, пора уже и включаться в работу. Дал бы только Господь еще тех сил, которыми я подпитывался последние 3 дня. «Анушка, подай-ка поснедать мне да дядькам нашим», — сказал я. Черновласка резко встала, сарафан чуть приподнялся, стройные ножки оголились, и вот тут мое тело отреагировало. Если так организм будет реагировать на Анну, а на других девиц нет, а что, справная жена будет. И благодарная, и вроде бы как характер имеется. Нет. Вот сейчас точно прием пищи.